«Слушаю», — ответил он. «Крис, второй крейсер сдался, но он мне категорически не нравится. Почему? Не знаю, что там, но что-то есть. Нужно его проверить». «Понял, тогда сейчас вылетаем. Потом вернетесь и закончите на этом. Парни, срочная погрузка. Летим на второго пирата». Дальше я не слышал. Он отключился. Они начали собираться и грузиться в боты. Сам я переключился на второй крейсер и хотел посмотреть на камеры наблюдения, но ни одна камера наблюдения внутри крейсера не работала. Проверил внешние. Из них не работали только две. Остальные были в порядке. Посмотрел телеметрию корабля. Она показывала, что весь экипаж находится в центре корабля в каютах. Почему все находились, мне было непонятно. Что взяли и все покинули рубку. Телеметрия капитана вообще отсутствовала. Это было второй странностью. Куда он мог пропасть с корабля? Пропасть он не мог, значит, находиться на корабле. Тогда почему телеметрии нет? Это могло быть только по одной причине. Он находился в реакторном отсеке. Там стены толстые, и они экранировали и не пропускали сигнал от нейросети. Интересно, что ему там понадобилось? Ведь реакторы были заглушены. Повторно проверил телеметрию. Она показывала, что оба реактора заглушены. Они работали на минимуме необходимом для поддержания дежурного энергообеспечения корабля. Чтобы их запустить на максимум, нужно было время. Пришел вызов от Криса. «Командир, мы подлетаем. Они сами откроют или нам вламываться. Я сам вам открою оба переходных шлюза, но будьте осторожны. Все камеры на борту отключены, а телеметрия показывает, что они все собрались в центре корабля. Что они там делают, непонятно, и там они находятся на самом деле или нет, тоже непонятно. Телеметрия капитана вообще отсутствует. Где он сейчас, непонятно. Лови доступ к телеметрии, можешь сам посмотреть. Шлюзы я открыл. Проверьте их вначале». «Понял». Я опасался, что они попытаются сбить абордажные боты на подлете, но ничего такого не произошло. Боты беспрепятственно пристыковались к кораблю. Два бота высадилось у носового шлюза, а два у кормового. На мои вызовы никто не отвечал. Первыми на корабль проникли абордажные дроиды. К моему немалому удивлению, шлюзы не оказались заминированными, и около них никто не находился. Дроид заехал в рубку. Она тоже была открыта, и в ней никого не было. Стало понятно, почему на мои вызовы никто не отвечал. Некому было. Вызвал Криса. «Крис, ты что-нибудь понимаешь?» «Нет». «Какое-то странное поведение». В трюме была такая же картина. Никого нет. Никаких следов взрывчатки также обнаружено не было. Первые абордажники стали проникать на корабль, им никто не препятствовал это сделать. Они осторожно осматривали все вокруг, ожидая нападения, но его не было. Крис, пускай проверит Искин, заминирован он или нет. Сейчас он сам проник на корабль и открыл нишу, где тот должен был размещаться в рубке. Искин находился на своем месте и не был заминирован. Когда он повернулся, я обратил внимание на большую эмблему или какой-то знак. «Крис, покажи, что за картинка на стене нарисована. Сейчас у тебя за спиной». Он подошел и сам посмотрел. «Видишь?» «Вижу». «Что она означает?» «Понятия не имею. Спроси у своих парней, возможно, кто-то знает, что она означает». «Внимание всех на кораблях, посмотрите картинку. Возможно, кто знает, что она означает». «Командир один говорит, что вроде видел подобную. Это вроде секта какая-то, но он не уверен и не помнит точно», — ответил Крис. «Секта, говоришь?» «Крис, быстро всем покинуть корабль. Выводи всех оттуда». «Что случилось?» «Кажется, я понял, что он задумал. Сейчас проверим. У тебя нет случайно технического дроида?» «Случайно есть». «Отлично. Передай мне его под управление на время. Лови коды доступа». Взяв под контроль дроида, отправил его в рубку. Открыл предохранительную панель и достал оттуда два защитных блока. «Крис, всем укрыться в абордажных ботах. Может здорово рвануть. Сейчас сделаю». Часть 16. Отправил дроида в челнок, и когда все укрылись, активировал аварийный сброс реакторов. Блокировка не сработала, Искин отстрелил генераторы. Они вылетели из корабля и болтались неподалеку. «Что ты сделал?» «Сделал аварийный сброс генераторов. Похоже, они не успели заминировать генераторы накачки, а вообще эти сектанты, похоже, собрались взорвать себя вместе с кораблем и вами. Что будем делать?» «Отправь дроида забрать их, Искин». «Отправил. Сейчас можно идти на абордаж, генераторов на корабле нет. Кто их знает, возможно, они весь корабль заминировали. Тогда что делать? У тебя взрывчатка есть?» «С собой нет. Закончилось. Впрочем, обойдемся. Где у меня капитаны фрегатов?» «Слушаем, командир», — отозвались они. «Парни, сделайте вот в этих местах крыши корабля пару дырок», — отметил на схеме крейсера места, где требовалось проделать дырки. «Получились они почти в самом центре корабля над коридорами. Сейчас сделаем». Корабли перестроились и дали два залпа. В корпусе крейсера появились две дырки почти там, где мне было нужно. «Крис, сейчас отправь туда абордажного дроида. Посмотрим, что там происходит». «Сейчас сделаю». Дроид вскоре добрался до ближайшей дыры и спрыгнул вниз. Как я и думал, он оказался в коридоре корабля. Тот был совершенно пустым. Дроид прокатился вначале в одну сторону, потом в другую. Никого. Похоже, все собрались где-то вместе. Дроид открыл дверь одной кают. В каюте на койке лежала девушка. Увидев дроида, она вскочила с кровати и побежала к нему. После чего картинка пропала. «Крис, что это было?» «Сам ничего не понял. Сейчас отправляю еще одного». «Что с телеметрией дроида?» «Вроде есть. Дает небольшие повреждения». Второй дроид быстро добрался до первого и показал картинку. В каюте произошел взрыв, после него взрывной волной дроид вынесло обратно в коридор, и он сейчас находился в коридоре. Повреждения были небольшими, но две камеры на нем были уничтожены. После взрыва от девушки почти ничего не осталось. Крис пытался понять, что взорвалось, осматривая стены каюты. «Крис, не ищи, это она сама себя взорвала. Почему ты так думаешь? Посмотри на ее глаза. Взрывное устройство было на ней под скафандром. Что с глазами не так?» Она радуется, и руки развела, как будто хочет обнять дроида. «Это ненормально. Что будем делать? Похоже, они там все ходячие бомбы. Туда опасно соваться. Что ты хочешь их так оставить? А что ты предлагаешь заглянуть к ним в гости? Они там у тебя половину бойцов так переобнимают. Кроме того, кто знает, может, у них там есть что-то посерьезней. Нужно подумать, как действовать». Не стал говорить Крису, но мне стало жалко эту девушку. Она была совсем юная, могла жить и жить. Как она оказалась в пиратах? Здесь ей было совсем не место. Подумав, вызвал Дока. Он как сотрудник СБ мог что-то знать об этих сектантах. Он долго не отвечал. Пришлось его несколько раз вызывать. «Что случилось?» – раздраженно ответил он. «Мне нужна твоя помощь как сотрудника СБ. Это сможет подождать? У меня операция. Не знаю. Отвлекись на пару минут всего. Говори. Скажи, ты знаешь что-нибудь об этой секте? Может, слышал о ней по линии СБ?» Передал ему картинку со стены. «По линии СБ не слышал, но читал о ней где-то давно. Что читал? Точно не помню, давно это было. Была такая аширская секта. Ее закрыли и вроде всех организаторов отправили на рудники. Чему они поклонялись, уже не помню. Девиз у них был «Обними меня». Они так якобы расправлялись с их врагами. Посылали кого-нибудь к ним, и тот обнимал его и взрывал вместе с собой. У них считалось забрать с собой врага это счастье. На самом деле они так выполняли платные убийства. Теперь все понятно. Как они убеждали сектантов взорвать себя вместе с кем-то. Наркотики вроде и сильное внушение. «Посмотри на запись, это оно?» Перекинул ему запись с взрывом. «Да, оно и есть. Что мне с ними делать? Они все там такие?» «Ничего. Через пару часов загляни. Что изменится за 2 часа? Действие наркотика должно закончиться. После него они будут или в отключке, или совсем беспомощные». «Понял. Тогда не буду тебя больше отвлекать». Он отключился. «Крис, значит так, я сейчас выяснил все у Дока, их пока лучше не трогать, они там все обколотые наркотой, а вот через пару часов действие наркотика закончится и они будут совсем беспомощными, возьмем их голыми руками». «Голыми руками вряд ли получится, это я образно выразился, возвращайтесь пока на первый крейсер и заканчивайте там, потом вернетесь сюда». «Понял. Слушай, как думаешь, у них оружие есть?» «Конечно, они как-то должны были корабли захватывать. Трофеи и все остальное должно быть, вот только все это наверняка где-то у их главного сектанта». «Понял. Интересно, что объединяло этого пирата и сектантов? Слишком они разные, но сектант явно выполнял все приказы пирата и остался, чтобы прикрыть его отход, а потом летел к нему на помощь. Жаль, пират не сдался, он сражался до последнего и погиб. Впрочем, сектант должен быть жив, он расскажет. Командир, вас буксиры вызывают», — сказала пилот. «Передай им мой приказ, пускай летят сюда». «Они уже прилетели». «Чего? Это как? Вап, прыжок сделали и только что вышли рядом с нами. Тогда пускай ждут. Линкор отменяется, когда закончим с пиратскими крейсерами, потащит их в нашу систему». «Поняла. Подожди, а как они прыжок сделали? У нас ведь глушилка гиперпространства активирована, говорят, что без проблем. Значит, она совсем недалеко действует. Похоже на это. Абордажники вернулись на первый крейсер и снова разбрелись по нему. После чего как муравьи стали тащить все к челнокам на летную палубу и грузить в них. За час они перевернули все каюты на корабле и все, что было можно перевернуть и обыскать. После чего ходили и смотрели, чем бы еще поживиться. Заметив, что к нам на крейсер перевезли пленных пиратов и рабов, решил с ними пообщаться. Лера там как раз закончила установку решетки для них и критически ее осматривала. «Вроде качественно сделала», — сказала она. «Мне тоже нравится. Что хотел? От тебя ничего. С пиратами пообщаться хотел. Их сейчас привезут». На палубу влетел бот и приземлился рядом с решеткой. Оттуда стали выводить пиратов и помещать в клетку. Всего их было 7, после чего с них сняли наручники. Подошел к ним поближе и посмотрел на них. Судя по одежде, все в трюме работали. Один выглядел немного по-другому, и комбинезон на нем был дорогой. «Ты кто такой?» – спросил его. Он тоже внимательно меня осмотрел. «Тебе какая разница?» – ответил он. «Ты знаешь, по большому счету никакой, но если мне будет нужно, ты мне все расскажешь, что мне понадобится. Кто ты такой?» «Меня зовут Алекс Мерф, и я здесь командую. Что тебе нужно?» «Меня не интересуют ваши провинности. Ими СБ будет заниматься. Меня интересует всего один вопрос. Что вас объединяло с этими сектантами?» «Ничего. Они были сами по себе. Мы сами по себе. Вот только на промысел вы выходили вместе. Их корабль принадлежал нашему капитану. Это я уже понял. Одно не понимаю, что объединяло вашего капитана и капитана сектантов. Точно не знаю. Вроде наш капитан однажды спас его на рудниках. Они были на рудниках, да и сбежали оттуда. Тогда понятно, откуда этот корабль у тебя. Я бывал на нем и знаю, чей он был. Один знакомый подарил. Ты про леса? Про него. Скажи мне, что у вас о нем слышно? Что он в очередной раз обманул Валдана и удрал с добычей? Что тот сильно обижен на него? Очень обижен. Пообещал, что прикончит. Почему Валдана? Он вроде с Магифом договаривался, вот только крейсера Валдана были. Как они тогда у Магифа оказались? Точно не знаю, они вроде поменялись на время. Магиф чем занимается? Не знаю, говорят, злой ходит и на всех срывается. Почему? Второй линкор потерял, а главное, ответить за его потерю уже некому. Весь экипаж вместе с линкором в астероидном поясе остался. Странно, а второй линкор он, когда успел потерять? Совсем недавно. Его обломки в этой системе в астероидном поясе остались. Как так у него получилось? Так у него на нем весь экипаж был из галифасцев. Наверняка какой-нибудь дури накурились, и навигатор отправил линкор прямиком в астероидный пояс. Ты вообще кем служил на корабле? Суперкарго. Вы знали, что это за аварец на яхте и как он здесь оказался? Не знаю. Меня капитан никогда не посвящал ни в какие детали. Жаль. Не представляю теперь, что с ними делать. Что тут думать? Нужно связываться с родственниками и пускай выкупают. Хорошая идея. Знать бы еще, кто он такой. Да какая разница кто. Главное, чтобы за него заплатили. Тоже верно. Вот только что он мог здесь делать, кто его знает. У богатых свои причуды. Принесло его на мою голову. Сейчас из-за него проблем будет много. Какие проблемы? Запихивайте его в криокапсулу, после чего связывайтесь с роднёй и предлагаете купить криокапсулу вместе с ним. Все законно. Хотите, я все сделаю? Было бы все так просто, как ты говоришь. У меня СБ на шее сидит и наверняка его заберет себе. Значит, нужно его продать до того, как СБ подключится. СБ есть и на корабле. Впрочем, разберемся. Ты только скажи, я все найду и решу. Теперь верю, что ты суперкарго, и подумаю над твоим предложением. Пришлось возвращаться в рубку. Крис прислал сообщение, что он готов начать захват второго крейсера. Посмотрел на время. Действительно прошло больше 2 часов, и можно было начинать. Возвращаясь в рубку, связался с доком. «Док, если у тебя есть время, посмотри со мной зачистку на втором крейсере, может, что-то посоветуешь. Я уже лечу туда вместе с ними». «Понял». Вернувшись в рубку, обнаружил, что Крис уже высадился на второй крейсер, и они теперь рассредоточились по всему крейсеру. Часть абордажников находилась у дыр, проделанных фрегатами, другая часть сосредоточилась у шлюзов. «Крис, у вас есть станеры?» «Мы взяли». «Отлично. Пускай дроид открывает двери, и если там есть кто-то, сразу вырубает его станером. Попробуем, но сквозь средние скафандры станер не пробьет». «Понимаю. Приступайте тогда». Капитаны все главные у них были раньше в генераторном отсеке. Понял. Он отдал команду, и со всех сторон на корабль проникли дроиды. Они проверили коридоры корабля. Все коридоры были также пусты. После чего дроид открыл генераторный отсек и остановился в дверях. Дальше было нельзя. В отсеке плавало 5 ящиков с взрывчаткой, и рядом с ними плавал капитан крейсера. Было непонятно, живой он или нет. Около него плавало еще 2 сектантов. Крис долго не думал, и дроид открыл огонь на поражение, прикончив всех 3. «Командир, похоже, ты оказался прав. Они решили взорвать нас вместе с собой. Это неудивительно. У них такая секта». Другие дроиды начали открывать каюты, и абордажники стали проникать внутрь. Док почти не ошибся, большинство было беспомощно. Как правило, это были девушки или женщины все ашерки. Они лежали в каютах по 1-2, иногда больше. Каждая получала выстрел из станера, после чего другой дроид снимал с них бомбы. После осмотра абордажники их переносили на абордажные боты, где передавали медикам. Было странно, что никакого оружия у них не было. Абордажники были сильно разочарованы этим обстоятельством, трофеев у них почти не было. Наконец, в одной большой каюте были найдены мужчины. С их стороны была даже слабая попытка оказать сопротивление, быстро подавленное дроидами. Вот они были все вооружены, и на них взрывчатки не обнаружили. Данное обстоятельство очень обрадовало абордажников, и они продолжили обыск с прежним энтузиазмом. Вскоре была обнаружена 2-я каюта с вооруженными мужчинами. Здесь сопротивления не оказали, после чего весь корабль был достаточно быстро зачищен от сектантов. Вход в оружейную комнату оказался заминирован, и взрывом был уничтожен технический дроид. В остальном все прошло без проблем. Добычи было совсем немного. Капитанский сейф оказался пуст. Похоже, он все уничтожил перед нашим приходом. При последующем обыске нашли еще несколько зарядов, спрятанных в скрытых нишах корабля. Вообще это был не корабль, а 1 большая бомба. Быстро выяснилось, что все сектанты на корабле были ашерцами. В отличие от первого крейсера, на первом крейсере кого только не оказалось в составе экипажа. Медсекция крейсера порадовала наших медиков. Она была расширена за счет соседних кают. И помимо лечебных капсул в ней была сделана химическая лаборатория. Наверняка оборудование в ней стоило большого количества кредов. Наши медики в ней все внимательно осмотрели, но ничего трогать не стали. Видимо, опасались, что заминировано. Боты пока перевозили обездвиженные тела сектантов на летную палубу нашего крейсера, где Лера построила для них 2-ю клетку. Какую-то часть медики отделили и отправили в медицинские капсулы. На сектантском крейсере все разбрелись и осторожно рассматривали разные помещения. Крис пока грузил найденную взрывчатку на боты. Внимание, боевая тревога, прозвучала как гром. Взвыли сирены боевой тревоги на кораблях. Сразу бросил взгляд на радар. Недалеко выходил корабль из гиперпространства. Судя по размерам окна, выходил кто-то совсем не маленький. Это еще кто? Может, сбежавший от меня линкор? Однако почти сразу мои надежды не оправдались. Из гиперпространства вышел пират, и даже скорее не пират, а так непонятно что. Этим пиратом оказался средний транспортник. Пиратом он считался, потому что у него был отключен транспондер. Искин не сумел опознать его модель и марку. Приблизив его на экране, понял, что этот корабль был непонятной сборкой из 3 или 4 разных транспортников. Он был неплохо вооружен. 2 туннельника стояли на носу. Пилот, вызови капитана, если отзовется. Послушаем, что скажет. Он долго не отвечал на вызов, и когда ответил, на экране появилось расстроенное лицо аварца. «Слушаю», — сказал он. «Это я тебя слушаю. Ты кто такой и что здесь делаешь?» «Транзитник я. Возвращаюсь к себе». «Тогда почему транспондер отключен? Здесь пираты кругом. Вот я и решил, возможно, они примут за своего и не нападут. Не верю я тебе. Высылаю к тебе досмотровую группу. Готовься ее принять. Это незаконно. Я мирный транспортник. Вы не имеете на это права. Я являюсь гражданином Авара и нахожусь сейчас в нейтральной системе. Ты сейчас пират, и скажи спасибо, что не уничтожил тебя сразу как пирата. Мы проверим, что у тебя на борту, и если все в порядке, полетишь дальше. Предупреждаю сразу, любая попытка сбежать или напасть, и ты будешь уничтожен. Вынужден подчиниться, но я обжалую это решение в суде. Это твое право». Он отключился, а я вызвал Криса. «Слушаю, командир». «Крис, похоже, вам сегодня не удастся отдохнуть. Есть сильное подозрение, что эта система – рыбное место у пиратов, и они сегодня сюда летят один за другим. Для вас опять есть работа. Капитан у них утверждает, что он мирный транспортник, но я не верю ему. Твоя задача слетать проверить, только не перестарайся там, вдруг это действительно мирный транзитник. Это хорошо, когда есть работа. Засиделись мы без дела на станции. Сейчас слетаем, проверим, что за гость к нам пожаловал. Пилот, передай мой приказ капитанам фрегатов. Приказываю сопровождать абордажные боты к транспортнику. В случае любой попытки сопротивления со стороны транспортника разрешаю его уничтожить. Вмешиваться крейсерам не было необходимости. Фрегаты при необходимости сами с ним должны расправиться. Принято. Абордажные боты уже стартовали к кораблю, и фрегаты полетели их догонять. Капитан у них понимал, что понимал, деваться ему никуда. Малейшая попытка сопротивления, и он будет уничтожен. Поэтому принял на борту два абордажных бота, что я выслал. Часть 17. От Криса долго не было никакой информации, после чего пришел вызов от него. Рассказывай, как у тебя там дела? Нормально. Корабль досмотрели. Что там? Он работорговец. Почему ты так решил? Сам посмотри. Он прислал записи с трюма. В трюме лежали ряды криокапсул, и все они были заполнены разумными. Жди меня там, я к вам лечу. Вместе с Лерой мы вылетели к ним, с нами попросилась Лана. Взял ее с собой. Возможно, потребуется ее помощь. Пристыковались Лера около трюма, и мы проникли на корабль через шлюз. В трюме было находилось пятеро абордажников и док. Док занимался криокапсулами, и Лана сразу присоединилась к нему. Док, что скажешь? Живые вроде, точно не знаю, нужно смотреть. Кто они и откуда? Не знаю, скорее всего дикие и почти все мужчины. Где капитан? В каюте заперли. Они все там у рубки. Поговори сам с ними, я немного занят. Понял. Посмотрел, чем были заняты остальные абордажники. Занимались они осмотром техники, находящейся в трюме, и отправился в рубку. Лера почти сразу присоединилась к ним. На корабле полным ходом шла проверка, а точнее мародерка. Весь экипаж был собран около рубки. «Что здесь у тебя?» – спросил Криса. «Девять техников-рабы, стоят в ошейниках в углу, остальные вольные вроде. Большой экипаж, 8 человек без техников, капитан его помощник, остальные непонятно кто. Пилот-навигатор, капитан вроде сам пилот вместе с его помощником. Кто навигатор, я не понял, зачем ему столько техников? Как ты хотел, он на такой развалюхе летает. Она, по моему мнению, из 3 или 4 кораблей собрана. Кто капитан? Аварец, который разговаривал с тобой. Понял. Значит, ты здесь капитан? Обратился к аварцу. Да я капитан. Вы не имеете права досматривать корабль. Не нервируй меня, капитан, а то сейчас отправишься на прогулку без скафандра. Это незаконно. Хочешь сказать, что захватывать диких в рабство это законно? Даже по вашим законам это запрещено. Откуда ты их взял? Никого я не захватывал, просто перевожу для клиента. Где он их взял, я не знаю. Красиво врешь, аварец. Вот только тебе не повезло сегодня дважды. Это почему? Потому что я псионный всегда знаю, когда мне врут. Кроме того, я дикий и ненавижу работорговцев. Так что ты мне расскажешь все, что знаешь и что не знаешь тоже. Где документы на эту рухлядь, называемую кораблем? Какие документы? Я сам ее собрал из нескольких кораблей и сейчас летаю. Регистрационные документы где? Не успел еще зарегистрировать. Где тогда документы на груз? У меня нет их с собой. Они у заказчика остались. Разумеется, у несуществующего заказчика. Техника в трюме тоже его? Ты правильно понял. С тобой все понятно. Значит, следующий. Кто из вас его помощник? Вон тот, сказал Крис, и указал на аварца рядом с капитаном. Жить хочешь? Спросил его. Ты не посмеешь нас тронуть, сказал он. Почему ты в этом уверен? Ты флотский. Боюсь, ты меня плохо знаешь. Где находится планета, на которой вы их захватили? Мы никого не захватывали. Все остальные также считают, здесь есть желающие поделиться информацией с нами. Все молчали. Вижу, что нет. Попросил Леру подойти к нам. Она быстро подошла. Что хотел? Ошейники с рабов нужно снять. Для всех сообщаю, если кто-то попытается активировать ошейник у раба, убьем всех и сразу. Лера подошла к рабам и начала снимать ошейники один за другим. Так она быстро освободила всех рабов. «Поздравляю вас, вы больше не рабы», — сказал им. «Что вы с нами сделаете?» — спросил один из них. «Передадим СБ, после проверки будете отпущены на свободу. Как нам жить тогда?» «Нормально, найдете работу и будете работать, только не бесплатно, как сейчас, специальность у вас уже есть. Кто из вас знает, где находится планета, где они набирали рабов?» «Мы не знаем этого», — ответил тот же техник. «Ты подтверждаешь, что именно они набирали рабов на планете?» «Подтверждаю. Кого вы слушаете? Они наговаривают на нас», — сказал капитан. «Видишь, как все просто», — ответил ему. «Сейчас разморозим нескольких разумных из криокапсул, и они подробно расскажут, кто их туда уложил. Так что обвинение в незаконной работорговле у тебя уже есть. Они тупые, дикие и ничего не понимают. Опять промашка, капитан, у тебя. Откуда ты можешь знать, что они дикие, если ты только их перевозишь? Это ты сам только что заявил», — заказчик сказал. «Разумеется, и разрешил поговорить с ними, перед тем как уложил в криокапсулы. Ну что, никто из вас не надумал поделиться с нами информацией о том, где находится планета? Даю последний шанс». Все по-прежнему молчали. «Что же, тем хуже для вас. Крис, на борту есть капсулы?» «Нет, все заполнены. Я имел в виду лечебные, были две». Вызвал Карла, и он с неохотой появился. «Док, нужно этим двоим сделать ментокопирование». «Зачем?» «Не хотят сознаваться, где находится планета и где они их набрали. Переправим на корабль, там сделаю». «Ложи их на корабле. Здесь есть пара лечебных капсул. Нужно посмотреть капсулы. Где они?» «Крис, покажи доку и забирай туда сразу капитана и помощника». «Ты не имеешь права», — заявил капитан, делая слабую попытку сопротивления, когда его потащили абордажники. «Не переживай, ты можешь на меня пожаловаться. Я тебе даже предоставляю такой шанс». Вскоре Крис вернулся один без дока и аварцев. «Что там?» «Уложили». Док ворчит, что капсулы на корабле совсем старые. «Что с остальными будем делать?» «Техников на корабль переправляем, остальных здесь запрем пока». «Что делать с криокапсулами?» «Даже не знаю. Посмотрим, что ментокопирование покажет. С ними все ясно. Набрали на планете диких и везут на продажу. Это понятно. Вот только совсем не хочется тащить столько диких на станцию». «Не понял, а что ты хочешь с ними сделать?» «Вернуть их на планету, откуда он их забрал». «Думаешь, это правильно?» «Конечно, правильно. Думаешь, это просто, когда тебя вот так похищают с планеты, где у тебя остались родные, друзья, работа?» «Наверное, ты прав. Совсем недавно такая же сволочь похитила меня с моей планеты. Где она сейчас находится, я не знаю и, скорее всего, никогда не узнаю». Крис отдал команду, и техников отправили на бот, а остальных заперли в каютах. Приказал фрегатам подлететь поближе, чтобы перегрузить технику, что стояла в трюме. Лера сказала, что вся она должна поместиться у них в трюмы. Док тоже вскоре появился. «Что там?» «Совсем старые капсулы. Я думал, что такие уже не существуют. Мне нужен доступ к эскину. Сам не можешь его взломать?» «Нет, я только начал учить базу. Она очень большая. Часа через два посмотрю, что получится с ментокопированием, а пока займусь криокапсулами». Он ушел в трюм и через два часа вернулся. «Держи коды доступа от эскина». «Что по ним?» «Пираты занимались в основном поставкой рабов на пиратскую станцию. Кроме того, не гнушались и сами заниматься пиратством. Координаты планеты есть?» «Это не планета, а спутник планеты. На ней дикие обитают». «Далеко отсюда?» «Нет, соседняя система. Они только вылетели оттуда, и их выдернуло из гиперпространства. Эта пиратская глушилка гиперпространства у нас в трюме сработала. Как она там оказалась?» «Забрал из СБ. Влетит тебе за это. Не переживай, подумаешь, наорут немного. Мне не привыкать. Что будешь с ними делать?» «Ты про кого?» «Про диких в криокапсулах. Вернем на планету. Какие проблемы? Ты же знаешь, что не положено». «Слушай, я сам дикие знаю, что их ждет у нас. Для всех будет лучше, если они вернутся на свою планету. Тебе видней». После ввода кодов доступа эскин предоставил доступ владельца, и я сразу сменил коды доступа для всего экипажа. Эскин оказался девственно чистым. Никаких данных по тому, куда и как летал корабль, не было. Капитан успел все стереть. На корабле перегрузка трофеев только началась, а вот с пиратских крейсеров она уже закончилась, и буксиры получили мой приказ отбуксировать оба пиратских крейсера в нашу систему. Приказ они быстро выполнили и начали разгоняться для прыжка вместе с ними. Мы дождались, пока они разогнались и ушли в гиперпространство, после чего сами начали разгоняться. Пока буксиры разгонялись, мы успели поместить разбитую яхту аварца на летную палубу тяжелого крейсера. Она с трудом, но туда поместилась. После чего все вместе прыгнули в соседнюю систему. Лететь до нее было несколько часов. Полетел туда на захваченном транспортнике. Для этого пришлось вернуть обратно местных техников, а то была опасность, что этот корабль развалится и не долетит туда. Мы не успели туда долететь, как на корабле начались проблемы. Дело в том, что медики стали выводить из криосно-диких, находящихся в криокапсулах. Они вели себя поначалу смирно, потом между ними произошло что-то вроде схватки. Ее быстро прекратили абордажники, вырубив всех станерами, но мне пришлось идти в трюм разбираться. «Док, что у вас произошло?» «Алекс, мы сами ничего не поняли. Они вначале стояли мирно, в общей группе. Мы с Ланой размораживали остальных. Неожиданно они схватились между собой, причем было совершенно непонятно почему. Ты пока не размораживай остальных. Почему? Нужно разобраться с этими. Это будет непросто. Они не говорят на интере. Залей им, как мне когда-то. Нужна капсула, а она занята. Ладно, тогда попытаемся так разобраться». Просмотрел записи с нейросетей абордажников, и мы быстро нашли двоих зачинщиков. Их отделили от других, и медики стали приводить их в чувство. Через полчаса они зашевелись и пришли в себя. За это время я рассмотрел обоих. Они были совсем разными. Один больше походил на галифастца, второй имел явно аширские корни. Многие имели что-то общее как с одним, так и с другим. Мои попытки поговорить с ними не увенчались успехом. Единственное, что мне удалось немного понять, что второй, у которого были аширские корни, что-то сказал другому на аширском вроде, но мне отвечать на аширском он отказался. Не понимал или делал вид, что не понимает, было непонятно. Он молчал и с ненавистью смотрел на второго. Немного подумав, позвал техника, с которым разговаривал около рубки. Он послушно пришел. «Слушай, возможно, ты что-нибудь понимаешь, почему они схватились? Они из разных племен вроде. Это я вижу, что они не поделили. Их во время местного сражения захватили, как я понял. Местное сражение? Вроде да. Они там совсем одичали. Что ты знаешь о них? Немного. Живут несколькими племенами, которые постоянно воюют между собой. Что делит? Кто их знает? Похоже, они с разных кораблей. Почему ты так решил? Там были остатки нескольких кораблей. Может, разбились, а может, сами туда прилетели. Кто их знает? Что их там много? Много. Как я понял, есть несколько крупных племен и еще есть более мелкие. Часто вы летали туда? Не часто. Большим спросом они не пользовались, как я понял. Тогда откуда столько капсул? Не знаю, наверное, кто-то заказал. Скорее всего, пираты хотели пополнить ими абордажные команды, поэтому и заказали столько. По моему запросу Искин выдал, что в трюме находится 973 капсулы. Пришло сообщение от пилота, что скоро мы выходим из гиперпространства и мне нужно появиться в рубке. Док, поговори с ним, возможно, поймете, как их размораживать. Мне кажется, что второй из них говорит по-аширски. Вот только я аширски не знаю, ответил док. Я тоже не знаю. Это Искин скафандра переводит. Ты понимаешь, что я говорю? Еще раз спросил второго по-аширски. Вижу, что понимаешь. Вначале он молчал, но неожиданно ответил. Вот только это был не аширский, скорее какая-то его смесь с другим языком. Что тебе нужно? Спросил он. Мне от тебя ничего не нужно. Как я понял, вы из разных племен. Да, он поганый галлизец. Они напали на нас и хотели украсть наших женщин. Вот вы что не поделили. Он понимает нас, конечно. Что с нами будет? Неожиданно спросил второй. Вернем обратно и отпустим. Вы нас не интересуете. Тогда зачем захватили? Мы вас не захватывали. Мы захватили тех, кто вас захватил. Они сейчас сидят арестованные под замком. Кто вы? Мы восьмой флот империи Аратон. Док, поговори с ними. Они понимают по-аширски. Мне в рубку нужно. Это я понял уже. Он подключил эскин корабля для перевода и остальные тоже, потому что все внимательно слушали, о чем я с ними говорил. Сам я отправился в рубку. Корабль уже вышел из гиперпространства. В рубке большом экране была выведена система. Пилот внимательно рассматривал ее. «Куда нам?» – спросила она. «Один из спутников пятой планеты. Там их шесть. Подлетим, посмотрим, какой из них нам нужен». Сам спросил у Дока, какой нужен, но он точно не знал. Все пять кораблей эскадры были уже в системе и кроме нас в ней никого не было. В эфире было слышно, что многие были расстроены этим обстоятельством. Вышли мы рядом с пятой планетой. Она была планетой-гигантом. Все шесть ее спутников были достаточно крупными. Проблема заключалась в том, что все спутники на картах числились необитаемыми, а у нас было мало времени на обследование их. Нам было нужно успеть вернуться обратно до возвращения наших буксиров. Попросил Криса привести эту парочку в рубку. Он быстро выполнил. Спросил их на аширском. «Вот ваша планета. На одном из шести ее спутников вы живете. На каком именно можете сказать? Данный вопрос поставил обоих в тупик. Они долго думали. Наконец Аширец сказал: «Мы не знаем». «Тогда скажи мне, как выглядит то, что вас окружает там на планете? Дом, лес, ручей. Какой лес? Как выглядит?» После долгих расспросов я понял, что у них лес ближе к джунглям. На карте был только один спутник с растительностью. «Второй спутник», — сказал пилоту. «Я уже поняла. Корабль уже направлялся к нему. Мы быстро подлетели к нему и вышли орбиту спутника. Наружные камеры начали давать картинку под кораблем. Вот только никаких поселений я не видел на радаре, хотя мы делали третий круг вокруг спутника. «Где вы живете?» — спросил их. Они внимательно рассматривали спутник. Похоже, сами не могли понять этого. Весь спутник был покрыт густой растительностью. «Пилот, попробуй радаром пощупать металл на планете. Думаешь, он здесь есть?» Техник говорил про разбитые корабли. «Они ведь из металла, и радар должен их засечь». Сразу после изменений настройки радара на спутнике обнаружилось несколько мест, где были видны скопления металла. После этого оба местных аборигена сразу показали, где они живут. Крис, ты понял, куда нужно будет их высаживать? Понять-то я понял, вот только как отличить, из какого они племени? Тогда будем высаживать их посредине. Пускай сами разбираются и добираются до остальных. Хотя ты знаешь, оставь этих двоих на концовку и пускай они отличают своих и чужих. Так и сделаю. После этого процесс пошел быстро, а когда я привлек остальные боты для переправки местных на спутник, он еще ускорился. Медики их только размораживали и сразу грузили в боты. Высаживали их около поселения и отпускали. Они вели себя мирно, не пытались оказывать сопротивление. В самом конце я погрузил двоих аборигенов, что нам помогали, и экипаж транспортника. Последние попытались сопротивляться, но это сопротивление было быстро пресечено абордажниками. Сам также полетел с ними. Мне было интересно посмотреть, что за жизнь на спутнике. В эфире я слышал, как абордажники обсуждали местных аборигенов и делали фотосессии с ними. Приземлились мы на небольшой поляне, где с экипажа были сняты скафандры. Что же, я вам давал шанс, и вы им не воспользовались. Теперь я вас отпускаю, вы свободны. Ты не имеешь права, ответил капитан. Часть 18. Конечно, не имею. Ты даже можешь на меня пожаловаться в суд, если, конечно, сможешь выжить и вернуться. Вот только вначале отправишься на рудники за пиратство. Так что считай, что тебе повезло, или не повезло, даже не знаю. Вы все еще здесь? Я бы на вашем месте уже бежал как можно быстрее и как можно дальше. Вот только они стояли, как вкопанные, видимо, не верили, что я так поступлю с ними. Пара местных стояла рядом и внимательно наблюдала за нами. «Это ваши похитители», — сказал им по-аширски. «Мы это уже поняли», — ответил галифасец. «Я их оставлю здесь у вас. Это хорошо». После этого они незаметно растворились в местном лесу. «Крис, возвращаемся. Нам пора». Последний раз посмотрел на местные джунгли и зашел в бот. Джунгли были почти черного цвета. Видимо, планета давала мало света и тепла. Скафандр сейчас показывал температуру около нуля. Похоже, здесь сейчас было что-то вроде ночи, хотя вокруг было светло как днем. Все из-за того, что мы были в тени планеты и местное светило сейчас не освещало спутник. Вот только света отражаемого планеты хватало, чтобы осветить спутник. Подключившись к внешним камерам наблюдения, я посмотрел на бывший экипаж корабля. Они так и стояли на поляне, видимо, до последнего не верили, что я их здесь оставлю. Вернувшись на корабль, обнаружил, что Лера с техниками его скоро весь разберут. Криокапсулы на ботах вывозили с корабля. Медики приволокли на погрузку две лечебные капсулы. «Док, ты же сказал, что они древние, пригодятся», — ответил он и стал грузить их в челнок. «Может, все-таки заберем корабль?» — спросил Крис. «Крис, его никто не поставит на учет, это непонятно что. Почему? Потому что оно создано из трех или четырех кораблей. Кроме того, износ всех систем больше 90%, а некоторые вообще не выходят на тестирование. Финансисты продадут, этот нет, они даже связываться с ним не будут, потому что его не поставить на учет и не выдать на него транспондер. Он летать сможет только здесь и летать, это очень громко сказано. Он в любой момент может сломаться навсегда. Будем разбирать, нечего у него разбирать. Двигатели выработали ресурс на 94%, генераторы еще больше. Значит, нечего забирать, Лера сейчас с местными техниками поснимает, что можно продать, и на этом все. После этого корабль отправится в последний полет, в сторону местного светила. Может, на металл сдать, разбирать, разрезать, кто его будет. потом нужно будет переправлять на планету. Все это обойдется гораздо дороже стоимости металла. Проще бросить его здесь. Понятно. Как раз подошла Лера. Сейчас поснимаем блоки жизнеобеспечения Искин. На этом можно заканчивать. Ты что такая довольная? Местных техников припахала? Хорошие ребята. Сейчас все сами поснимают. Они корабль отлично знают. Неудивительно. Они целыми днями на нем что-то ремонтировали. Местных только трое. Остальных бывший капитан купил недавно. Зачем? Они не знают. Он им ничего не говорил. Наверняка решил другой хлам вместо этого собрать. Скорее всего так и есть. Она снова ушла их проверять. Крис, присмотри за техниками на корабле. Какие-то они странные. Вроде нормальные. Не нравятся мне они. Возможно, были заодно с экипажем. Почему? Как ты думаешь, сложно поймать и поместит в капсулы почти 1000 рабов? Думаю, нет. Можно ли 8 разумным это сделать? Можно. Все зависит от времени. Вот именно. Давай представим, что между дикими происходила небольшая разборка. Ты подлетел и вырубил почти 1000 диких из станера. Сколько времени тебе понадобится, чтобы уложить их в капсулы? Хватит у тебя времени, чтобы успеть уложить всех до момента, когда оставшиеся придут в себя, а это около часа? Действительно, времени мало. Вот видишь, скорее всего экипаж ходил вокруг и повторно отстреливал пришедших в себя, а техники укладывали их в капсулы. Вот только добровольно они это делали или их заставили, непонятно. Понял. Прилетим, передам их в СБ, пускай разбираются. Присмотрю. Запри их лучше всего в каютах. Хотя они техники, и для них это не проблема. В общем, подумай. Подумаю. Лера вскоре вернулась. Все, мы закончили. Все ценное мы сняли. Крис, грузи их в бот и отправляй на крейсер. Понял. Мы пошли в рубку. Там нас ожидала пилот. Она развернула корабль и не сильно разогнала его в сторону светила. После этого Лера сняла Искин, и мы покинули корабль. «Алекс, что ты будешь делать с техниками?» — спросила она меня в боте. «Вернемся, отдам СБ. Пускай проверяют». «Зачем? Они рабы. Это и так понятно. Лера, с ними много, что непонятно. Зачем их здесь столько? Корабль очень старый. Ты сама сказала, что местных только трое. Остальные непонятно кто. Возможно, они пираты, как остальные. Почему ты так решил?» «Лера, я ничего не решил. Отправлю их на проверку, а там решат. Зря ты так, хорошие ребята. Посмотрим, не нравятся они мне. Не знаю почему. Ревнуешь, что ли?» «Лера, не говори ерунду». Она улыбнулась и посмотрела на меня. На корабле Крис решил проблему своеобразно. Он поставил около кают техников парочку абордажных дроидов. На борту крейсера нас ожидала другая проблема. Многие из сектантов до сих пор не пришли в себя, и все 4 медиков занимались ими. «Лана, что у вас происходит?» «Похоже, передозировка наркотиком у многих. Они до сих пор не могут прийти в себя. Сейчас отправляем в свободные капсулы на других крейсерах. Надолго это у вас? Нам возвращаться пора. Скоро закончим. Сообщи, как закончите». Еще не дошел до рубки, как получил сообщение от нее, что они закончили. Корабли разогнались и прыгнули обратно в систему. Скоро туда должны были вернуться буксиры. Как только мы вернулись в систему, сразу сработали сигналы боевой тревоги. Вот только тревога оказалась ложной. В системе находился транспортник и уже разгонялся для прыжка. Транспондер у него работал. Корабль оказался аварским, как и сам владелец. «Командир, что будем делать?» — спросил один из капитанов фрегатов. «Что ты предлагаешь? Догнать и проверить, что он здесь делает? Летит к себе, как я понимаю. Разгоняется в сторону авара. Перехватим, у него транспондер включен. Он не пират, и не остановится он». «Почему?» «Заявит, что мы пираты. У нас тоже транспондеры включены. Ему это все равно. Он будет удирать. Видишь, даже разгоняться стал быстрее». «Вижу. Мы успеем перехватить до ухода в гиперпространство». «Понимаю. Вот только что ты будешь делать, если он не подчинится?» «Стрелять? Не знаю. Думаю, ты не захочешь получить обвинение в пиратстве. Так что пускай летит. Будем считать, что ему сегодня повезло. Жаль, мне одно непонятно. Здесь что, медом намазано? Оттуда здесь столько аварцев. Здесь самый короткий путь между их территориями. Вот и летают. Хотя здесь опасно. Гораздо безопаснее через Ашер лететь. Но это дольше, и многие решают здесь проскочить. Понятно тогда, откуда здесь яхта взялась. Впрочем, у нас здесь свои дела. Нужно найти линкор. Он где-то в астероидном поле должен находиться. Что его искать? Я его еще в прошлый раз обнаружил. Где? Пришла отметка на карте, где он находится. Это оказалось не так далеко. Летим туда. Может, мы останемся и здесь подежурим? Надеешься еще пиратов встретить? Да, оставайтесь. Фрегаты остались на месте, а крейсера полетели к линкору. Уже на подлете понял, что от линкора осталось только одно название. Он полностью находился в астероидном поясе, и пока мы не подлетели совсем близко, я вообще не мог понять, где он находится. Как капитан фрегата смог определил, что он находится здесь, было непонятно. Скорее всего, настроил радар на поиск большого количества металла. С Лерой и ее сестрами мы вылетели к линкору. Когда подлетели ближе, стало понятно, что пират все правильно сказал. Это была ошибка навигатора. Линкор вышел из гиперпространства прямо перед астероидным поясом и по инерции влетел в него, проделав широкий тоннель среди булыжников. По нему мы и летели сейчас. Он оказался недлинным, и вскоре показалась корма линкора. Вот только я зря рассчитывал поживиться на нем чем-то. Все ценное было снято до меня. Не было ни маршевых двигателей, ни гипердвигателя. Места, где они находились, сияли черными пустотами. Прямо через них Лера осторожно влетела внутрь и посадила бот. Мы вышли и стали осматривать линкор изнутри. Внутри оказалось пусто, не было совсем ничего. Не только все ценное было снято, не осталось никаких блоков или силовых кабелей. Пустота, там, где все это должно было находиться. «Кто-то здесь очень хорошо поработал», — сказала Лера. «Это точно. Ни одного блока не оставили. Все вывезли. Пойдем, посмотрим, что дальше». Мы долго ходили и освещали пустые помещения линкора и его каюты. У меня сложилось такое чувство, что на нем побывал какой-то пылесос, потому что все, что можно было снять и унести, было унесено. Во многих местах были вырезаны блоки кают, а которые остались, представляли собой пустые металлические остовы. «Это же надо так постараться. Все вынесли», — сказала одна из сестер Леры. «Даже крепеж и тот весь забрали», — ответила ей Лера. «Мы прошли каюты и вышли на открытое пространство. Здесь я стал осматриваться. У меня это в инженерной схеме этого линкора не было, этого пустого пространства. Вначале я подумал, что это летная палуба, но на ней не было ворот для вылета челноков. Что головой крутишь, думаешь найти что-то?» — спросила Лера, подойдя сзади. «Нет, пытаюсь понять, что это такое. У меня в инженерной базе на схеме этого линкора нет ничего подобного. Летная палуба, скорее всего. Она дальше, и здесь нет ворот для вылета. Возможно, здесь было дополнительное отделение для стоянки истребителей, а вылетали они через летную палубу. Возможно, или что-то вроде склада. Видела я один раз такое у наемников. У них была сделана вставка посредине, и в ней истребители находились. Интересно, а зачем она?» — «Чтобы совместить линкор с авианосцем. Линкор потеряет много маневренности из-за нее, зато груза больше сможет взять на борт. Для наемников это важно». Мы прошли пустое пространство и через переборку попали на летную палубу. На ней тоже ничего не было. Прошли ее быстро и оказались перед очередной переборкой. Все переборки до этой были целыми, это оказалось смятой. Дверь в ней, ведущая дальше, была вырезана дроидом, и без проблем мы смогли пройти через нее. За дверью оказалось все смято и покорежено. Дальше должны были находиться блоки кают командования линкора. Сейчас они представляли собой хаотичное наслоение спрессованного железа. Побывавшие здесь до нас прорезали слоев 10 этого железа, после чего выдохлись и бросили это занятие. Лера с сестрами озадаченно осматривали обстановку вокруг. «Однозначно, побывавшие на корабле до нас решили, что в рубку им не попасть», — сказал для всех. «Здесь нужно очень долго резать, чтобы туда проникнуть», — ответила Лера. «Думаю, что там ничего не осталось от рубки». «Похоже, это так. Тогда возвращаемся. Здесь больше нечего делать. Возвращаемся». Перед тем, как улететь, я отправил одного дроида посмотреть наружную обшивку. Выяснилось, что даже бронелисты у кормы были уже срезаны. Они остались только ближе к середине линкора. «Что там?» — спросила Лера, когда дроид вернулся. «Пусто, даже бронелисты срезали. Сама посмотри. Кто-то здесь ударно поработал», — сказала она, когда просмотрела запись. «Полетели обратно, будем дожидаться буксиры. Ты хочешь его тащить к нам? Зачем? Он совсем пустой, нужны бронелисты. В середине они сохранились. Взять их больше неоткуда. А шерцы блокируют нам все поставки». «Понятно. Думаешь, они смогут его оттуда достать?» «Не знаю, пускай попробуют. Если не получится, вернемся обратно». «Пускай попробуют». Вылетев из астероидного пояса, мы обнаружили приятный сюрприз. Нас уже ожидали наши буксиры, и они сразу вышли на связь. «Как слетали, командир?» — спросил один из пилотов буксира. «Нормально, Попробуйте его зацепить и вытащить оттуда. От него, что там еще что-то осталось. Только его задняя часть-то уже вся разграблена. Значит, кто уже постарался до нас. Вас, кстати, у нас в системе все потеряли. Мы даже не будем говорить, что вам просила передать диспетчер. Пускай это будет для вас сюрпризом. Примерно я и сам представляю. Мы вернулись на палубу челнока, а буксиры скрылись в тоннеле. В капитанской рубке меня все ждали. «Командир, что там?» – спросил капитан. «Сам посмотри», – и отправил ему запись с нейросети. «Можно еще мне?» – попросила пилот. «Держи». Они недолго просматривали запись. «Как здорово ему досталось», – сказала пилот. «Передняя часть линкора вся смята. Туда не смогли попасть и бросили это дело. Могли снаружи проникнуть», – сказал капитан. «Вряд ли. Мне кажется, снаружи еще сложнее проникнуть, там броня и через нее сложно прорваться. Все зависит от того, как сильно ему досталось. Возможно, шлюз целый. Ты же видел, что внутри все сплющило. Выдержала только переборка. Она и приняла основной удар на себя. Знаешь, один раз на базу притащили транспортник. Он, судя по всему, где-то встретился с большим булыжником. У него внутри было все так же всмятку, вся его правая сторона, а вот левая осталась целая и шлюз сохранился. Через него и выбрался весь экипаж. Живы остались? Да, почти все с ранениями, но живые. От корабля ничего не осталось, а они живые. Повезло, сказала пилот. Это точно, добавил я, вот только здесь не один булыжник, а множество, им так не повезло. Откуда ты это знаешь? Пирата допросил на летной палубе. Я только хотел с тобой поспорить, а ты, оказывается, уже все знаешь. Решил сэкономить тебе креды. В живых остались только, кто был на корме и летной палубе. Все, кто находился на носу, до сих пор там. Капитан еще долго рассказывал разные странные истории, происходившие на флоте или с ним связанные. Мы с пилотами и навигатором внимательно слушали. Через несколько часов, вначале показались буксиры, после чего показалась корма линкора. Все внимательно смотрели, как они не торопясь вытаскивали линкор из астероидного пояса. Хорошо он там застрял. Мы с трудом растолкали все булыжники, рассказал всем один пилотов буксира. «Вот видишь, а ты говорил, может сохраниться», сказал капитану крейсера. «Здесь, конечно, никаких шансов», ответил он. «Весь нос линкора был смят в гармошку и частично вмят внутрь. От него относительно целыми осталась только середина и задняя часть. Все равно могли проникнуть снаружи. Там ближе», сказал капитан. «Никаких шансов. Непонятно, где сейчас находится рубка корабля». Пришел вызов от Криса. «Что хотел?» спросил его. «Командир, может, мы слетаем, проверим линкор? Что там проверять? Мы там уже побывали. Знаю, я видел запись. Может получиться прорваться к рубке. Как ты определишь, где сейчас находится рубка? Там одни сплошные нагромождения металла. Найдем. Туда прорезаться нужно долго и упорно. Мы не будем прорезаться. Мы взорвем. Взрывчатки полно. От сектантов досталось. Вряд ли вы там что-то найдете. Попробуем хотя бы». «Хорошо, попробуйте». Было видно, что он находится на летной палубе. Как только я разрешил, два бота вылетели на линкор. Видимо, они решили, что там есть чем поживиться. Они быстро долетели и высадились на летной палубе линкора. Проникли в проделанный проход и заложили там взрывчатку. Взрыв разнес пару переборок. Они проникли немного дальше, после чего взорвали еще несколько раз. Вот только там все было, как слоеный пирог, и сколько в нем слоев, никто не знал. В итоге они уперлись в изгиб наружной обшивки и долго пытались его взорвать, а когда у них это получилось, выяснилось, что они сделали дыру наружу линкора. Они попытались взорвать еще пару раз в сторону, но, видимо, поняли, что это бесполезно. После этого их взрывной энтузиазм пропал. Все, кто бродил по линкору, вернулись обратно, быстро погрузились в абордажные боты и вернулись на крейсер. В рубке и на других кораблях внимательно смотрели за их действиями. Когда они вернулись на крейсер, приказал буксирам начать разгоняться вместе с ним для ухода в гиперпространство. После того, как они ушли с ним в прыжок, выяснилось, что я сильно ошибся в расчетах, им понадобилось всего 25 часов для этого. Видимо, сказалось обстоятельство, что линкор стал короче. Все это время капитаны фрегатов ожидали кого-нибудь, за кем им можно будет еще погоняться. К их большому сожалению, да и остальных тоже, пираты облетали систему стороной. Перед прыжком буксиров они были уже согласны на любой аварский транспортник, но и он тоже не захотел залететь сюда. пришлось нам разогнаться и прыгнуть обратно в родную систему. Некоторые были сильно расстроены этим обстоятельством и предлагали остаться здесь еще. Вот только я уже понимал, что нужно возвращаться. Конец.